кто поглощает небеса, из трех богов монстра тьмы горы пожирателя драконов. Но, увы, уклоняющиеся методы истинного бессмертного железного солдата были плохими, и у него не было никакого высококачественного протокосмического духовного сокровища, предназначенного для бегства. Естественно, единственным результатом была смерть. «Пощади меня, спаси меня». Внеземной бог Золотое Копье был совершенно в ужасе. Когда он умолял о пощаде, он сразу же превратился в 9 клонов, которые бежали в 9 разных направлениях. Хотя каждый отдельный клон был довольно слабым, если бы он этого не сделал, у него не было бы шанса убежать вообще. Грохот. Свет меча вращался вокруг, заставляя десятки тысяч метров вокруг него стать регионом смерти. Все 9 из внеземных богов Золотого Копья были убиты. Нин взглянул на область внизу. Мгновенно, сам мир, казалось, разрушился, когда страшные, бегущие небесные бессмертные и сыпучие бессмертные были взорваны в пыль. Далее, небесный каратель Нина обернулся и использовал телепортационную технику, направляясь в 3-ю штаб-квартиру. Его собственная война за царство закончилась более 2 лет назад. Техника души Нина сделала некоторые дальнейшие, незначительные улучшения. Теперь он смог контролировать 100% силу идеального небесного карателя. Он уже был очень близок к достижению максимальной силы в прошлом, и теперь, когда он имел полный контроль над ним, от него вообще не вытекала энергия. Таким образом, теперь он смог использовать небесного карателя для телепортации, как будто он был частью его. Если бы у него не было полного контроля над ним, не было бы способа телепортироваться с ним. Ему нужно было полагаться на сокровище, как лодка пустоты, чтобы путешествовать. Но теперь не было необходимости. Атаки с применением шторма должны были выполняться быстро, с подавляющей силой. Таким образом, Нин сразу же использовал небесного карателя при атаке. Первая штаб-квартира была уничтожена с невероятной скоростью. Известие о ее уничтожении еще не дошло до 3-го штаба до прибытия Нина. Массивный, возвышающийся небесный каратель стоял босиком по пустыне. Подняв свои двойные мечи вверх, они яростно раскололи дворец, который был построен на возвышающемся горном пике. Свет построения начал мерцать и вспыхивать, когда 3 внеземных бога истинных бессмертные зарядились из дворца. «Лети!» — голос раздался в умах 3. «Это да, отец!» — 3 моментально поняли. «Да, отец цельных ворот» наконец заметил и отчаянно пытался предупредить их. Но, увы, было уже слишком поздно. Бум! Построение рухнуло. Огромный мощный небесный каратель Нина, 2 гигантских меча в его руках, начал массовое убийство 3 экспертов цельных ворот. Внеземному богу удалось вырваться из одного из его клонов, но, увы, все 7 клонов, которые он создал, были уничтожены, а части его души в них были уничтожены. Он потерял слишком много своей души. Остатки его души в 7-м клоне не смогли выжить сами по себе, и поэтому его душа разрушилась, и он умер. Это была слабость внеземных богов. Хотя их божественные тела были огромными, как только вы уничтожили их души, они умрут. Например, когда Нин приобрел лук Раху в мире полумесяца, он встретил труп внеземного бога Ци. Хотя божественное тело Ци было в идеальной форме, его душа была разрушена. Когда душа пострадала слишком сильно, оставшиеся части тоже разрушались. «Цзи Нин, я уничтожил 2-ю штаб-квартиру, им почти удалось убежать, вы двигались намного быстрее меня». Пространство вокруг Нина мгновенно размылось, когда в его голове раздался голос, затем появился возвышающийся, держащий в руках копье демонический бог. Это был бог 7 планет. «Красный снег, пойдем», — отозвался Нин. Когда они говорили, появилась большая лодка длиной 300 метров. Это были протокосмические духовные сокровища, лодка пустоты. Нин в настоящее время имеет 3 высококлассных протокосмических духовных сокровищ. Оно было предназначено для побега. Вжух. Небесный каратель Нина и бог 7 планет оба вылетели в лодку пустоты. Хотя лодка пустоты выглядела так, как будто она была всего 300 метров, она была похожа на крошечный песок, способный удерживать в нем целый мир. Она была на самом деле очень просторной внутри. Естественно, небесный каратель Нина и бог 7 планет смогли войти в него. Свист. Они разорвали дыру через пространство, и лодка пустоты исчезла из мира зимнего предвестника, направляясь к другому главному миру царства Чжуаньсюя. Нин не собирался так легко сдаваться. 9 мертвых внеземных богов и истинных бессмертных, недостаточно. Что происходит? Что это значит? Зимний предвестник армии на зимний предвестник планеты сразу заметили рябь силы. Их внеземные боги и истинные бессмертные были собраны вместе, наблюдая, как сцены отображаются в зеркале. Однако, когда они заметили это, Нин уже начал уничтожать третий штаб. Они увидели массивного, почти голого демонического бога, который был одет только в меховую набедренную повязку и держал в руках два гигантских меча. Демонический бог обрушился на построение, а затем полностью пронесся через штаб, не позволив ни одному из троих выжить. «Быстро, посмотрите на два других места», — сказал внеземной бог. Изображения в зеркале быстро трансформировались, чтобы отобразить две другие штаб-квартиры цельных ворот. «Полностью уничтожено. Полностью опустошена. Оба штаба были полностью уничтожены. Уничтожены?» Командиры армии Зимнего Предвестника смотрели друг на друга, ошеломленные. В трех штабах цельных ворот было в общей сложности 9 внеземных богов и истинных бессмертных, все из которых были скрыты за защитными объятиями образований. Все они были уничтожены. Эти 9 внеземных богов и истинных бессмертных сражались в течение бесчисленных лет. Главные силы Третьего Царства обладали замечательными способностями. Как только Нин уничтожил первую штаб-квартиру, некоторые из них стали замечать, какой грозный человек Цзинин. Он действительно смел. Этот Цзинин на самом деле осмеливается атаковать. За пределами войн за царство, он действительно пренебрегает цельными воротами. Великие силы все вздохнули с изумлением. Они очень хорошо знали, что запуск такого рода беспощадной подлой атаки против цельных ворот полностью внушает благоговение. В другом главном мире, этот огромный мир был наполнен бесконечной аурой холода. Это была одна из истинных, главных штабов цельных ворот. Третий мир. Войны против царства Багрового Света и некоторых других царств вел пятый мир цельных ворот. Что же касается царства Чжуаньсюя, то на него напал еще более мощный третий мир. В рамках третьего мира, Цзинин, на самой вершине возвышающейся горы, которая излучала ауру бесконечного холода, был дворец с человеком, сидящим в позе лотоса внутри него. У мужчины были длинные, нефритово-зеленые волосы и зеленые брови. Его глаза были открыты, и они были наполнены льдом. Его основной смысл распространился на весь мир Чжуаньсюй. 9 его внеземных богов и истинных бессмертных погибли за такой короткий промежуток времени. Он теперь был совершенно в ярости и ошеломлен. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 20. Книга 19. Глава 20. Убить, убить, убить. Да он играет со смертью. Тощий, с нефритовыми волосами, который сидел на вершине облака, был совершенно ошеломлен и разъярен. Вжух. Черная энергия закручивалась в воздухе под его облаком, сливаясь в фигуру человека, одетого в черное. Одетый в черное мужчина поднял голову, чтобы посмотреть на Тощего. Дядя-мастер нефритовой преисподни. Королевский бог. Да, отец нефритовой преисподни взглянул на одетого в черное фигуру под ним. Он обращался с ним почтительно как с королевским богом, так как этот человек все еще был действующим лидером цельных ворот. Хотя в силе, да, отец нефритовой преисподни был немного более мощным, чем королевский бог. Королевский бог был единственным наследником их истинного короля, которого почитали каждый истинный демон и да, отец цельных ворот. Естественно, это поклонение распространялось и на королевского бога. Обычно да, отец нефритовой преисподни стоял как стражи над третьим миром, но по-прежнему королевский бог обычно занимался развертыванием армейских движений. Фактически, все вопросы цельных ворот на протяжении всего царства решались королевским богом. Пятый мир, например, на самом деле принадлежал да отцу, который стоял над ним, но в важные моменты королевский бог решал бы все договоренности и развертывания. Его научил этим методом король цельных ворот, лорд демонического сердца, позволяя ему тихо и беззвучно общаться в тайне с любым живым существом трех царств. Это было сделано для того, чтобы Альянсу Нюевы очень трудно было раскрыть развертывание и схемы королевского бога. Не паникуйте, мое истинное тело уже начинает вызывать наших генералов. Королевский бог усмехнулся, но глаза его были полны льда. Независимо от этого, мы не собираемся позволять Цзинину снова убежать. Правильно, мы абсолютно не можем позволить ему снова уйти. Сердито сказал «Да, отец нефритовой преисподни, он убил 9 наших внеземных богов и истинных бессмертных. Мы долгое время сражались с царством Чжуаньсюя, но мы не потеряли ни одного истинного бессмертного на сегодняшний день. Теперь, внезапно, мы потеряли много. Этот Цзинин просто слишком нахальный и дикий. Он действительно осмеливается подкрасться к нам, он хочет умереть. Мы должны уничтожить его. Ему нельзя позволить сбежать. Согласен. Королевский бог тоже кивнул. Он тоже почувствовал боль в своем сердце от того, что произошло. Они уже потеряли десятки внеземных богов и истинные бессмертные во время их поражения у багрового света войны за царство. Теперь Цзинин неожиданно появился из ниоткуда и уничтожил еще 9. Как он не мог чувствовать боль? Как он не чувствовать гнев? Не волнуйся, армия уже собирается. Просто дай мне немного времени, и он определенно умрет. Голос королевского бога был наполнен убийственным намерением. Быстро, соберитесь, соберитесь, быстро. Пятый мир собрал поистине шокирующее число внеземных богов и истинных бессмертных. Когда они получили вызов королевского бога, они сразу же собрались вместе. Небесные земли, главный мир царства Чжуаньсюэ. В этом мире, в регионе, окруженном горными вершинами, была возвышающаяся золотая структура. Она была довольно ослепительной и бросалась в глаза. Это была одна из двух основных частей цельных ворот на небесных землях. И в ней содержалось в общей сложности 4 внеземных богов и истинных бессмертных. Быстро, пойдем, отступаем. 4 из них отдыхали, но, получив приказ, они начали быстро собираться. Один тихо тренировался, один учил учеников, а остальные ели, как вдруг получили приказ королевского бога. Пространство раздробилось, и 300 лодок выскочили из пустоты, появляясь возле этого возвышающегося здания. Одновременно появились 2 массивных демонических бога. Бог 7 планет попросил их, и окружающее пространство стало полностью запечатанным. Небесный каратель Нин и бог 7 планет одновременно взмахнули своим оружием. Было слышно взрывное столкновение, как будто сами небеса были разбиты. В мгновение ока чрезвычайно жесткие и цепкие образования, окружающие эту структуру, были разрушены. Нин и бог 7 планет одновременно устремились вперед. Быстро, бегите, поехали. Если бы они были на один шаг впереди, они выжили бы. Если они будут на один шаг сзади, их души умрут. 4 внеземных бога истинные бессмертные получили приказ отойти. Но, увы, только один из них смог сбежать. Остальные 3 были убиты Нином и богом 7 планет. Лорд Манара, бог 7 планет, посмотрел на Нина. Нин уставился на обломки перед ним. Он все уже понял, чтобы охватить все небесные земли мира, и он мысленно послал красный снег. У нас больше не будет возможностей. Мы были невероятно быстры, прорываясь прямо через пустоту, чтобы отправиться из зимнего предвестника в это место, но едва могли убить 3. Другая штаб-квартира здесь, на небесных землях, уже была эвакуирована. Я полагаю, что и другие крупные миры тоже были эвакуированы. Они организовали множество штаб-квартир во многих крупных мирах. Я отказываюсь верить, что они захотят уйти из всех, подумал про себя бог 7 планет. Пойдем в другие крупные миры и посмотрим. Даже если мы не сможем убить многих из них, мы сможем уничтожить их базы. Нелегко было создать такую штаб-квартиру. Нин заплатил значительную цену за создание великих образований вокруг Ласточкиной горы, а формирования, защищавшие штаб-квартиру цельных ворот, были достаточно мощными, чтобы выдержать 9 последовательных ударов от небесного карателя Нина, у которого была сила Дао Отца. У каждой отдельной штаб-квартиры была очень сильная защита. Вжух! Лодки пустоты вылетели из небесных земель. Они прорывались и спешили в другой главный мир. Отступаем, отступаем, отступаем. Королевский бог посылал приказы и передислоцировал своих солдат. 6 из вас, стойте на страже перед божественной горой Золотого Света. 8 из вас, стойте на страже перед цельным городом. Многим людям было приказано уйти, но королевский бог также отправлял некоторых внеземных богов и истинных бессмертных, чтобы собраться вместе в некоторых особых местах, таких как цельный город или в некоторых других цитаделях. Когда 10 из них скрылись внутри этих военных цитаделях и объединились, даже Цзинину трудно было бы нарушить их защиту. Конечно, если бы у них не было никаких боевых фортов, защищающих их, Цзинин посчитал бы, что может легко справиться с ними. Но этих боевых форты было очень трудно захватить. Вот почему во время войны за царство против царства Багрового Света, как только одна сторона отступила в свою военную цитадель, другая сторона прекращала свои атаки. Обе стороны понимали, что, если не будет огромного перевеса в силе, будет очень сложно нарушить защиту военной цитадели. Ребята, продолжайте сдерживать Цзинина и задержите его. Особенно обратите на это внимание. Тяните время. Приказания королевского бога шли быстро. Вжух, лодки пустоты прорвались, достигнув еще одного главного мира. В цельном городе закрылись 8 внеземных богов и истинных бессмертных. Сила сердца Нина мгновенно обнаружила черный, левитирующий цельный город. Он немедленно послал мысленное сообщение соседнему богу семи планет. Скрылись в цельном городе, Хаймэм. Если они прячутся внутри военной цитадели, даже если мы атакуем, нам будет сложно прорваться, мысленно послал ответ бог семи планет. Если бы их было 18, и они стояли на страже в цельном городе, у нас не было бы шансов вообще, но их всего 8. Если мы будем вместе, у нас будет шанс. Цельные ворота намеренно дают нам ложные надежды. Они хотят, чтобы мы атаковали и тратили время. Я предполагаю, что в настоящее время они развертывают свои армии против нас. Скоро их войска прибудут. Согласен. Нин тоже это понял. Следующий мир. Бум. Лодка пустоты снова улетели, направляясь к еще одному главному миру. Фактически, Нин решил оставить все царства Чжуаньсюэ и отправиться в другое царство, царство Синтянь. Бог войны Синтянь, небесный каратель, был чрезвычайно мощной фигурой. Как слабый человек, провозглашенный как бог войны во время исконной эры, и учитывая, что он был членом исконного императорского клана, царство под его контролем было определенно не слабее царства Чжуаньсюэ вообще. Черт, отступаем. Неожиданное нападение Нина против совершенно другого царства привело к тому, что он получал победы, которые он хотел. В одном за другим царстве силы цельных ворот попадали в хаос. Все это было высшие, высококлассные царства, и поэтому весь альянс цельности был наполнен волнением. Он просто бегает случайно. Сзинин действительно движется довольно быстро. Черт его возьми. Истинные боги и отцы Дао из цельных ворот были так злы, что у них даже зубы болели. На самом деле все они хотели лично вмешаться, но они могли ощущать основные интересы главных держав альянса Нюйвы, столкнувшихся с их собственными целями. Альянс Нюйвы наблюдал за всем этим. Главные державы цельных ворот могли ощущать такие ужасные фигуры, как лорд Тадхагата Будда, даист Три Непорочности, Субхути, Фуси, Суйжин и другие. Мгновенно все успокоились. Все, что они могли сделать, это смотреть и делать все возможное, чтобы перераспределить своих солдат. Третий мир. Здесь собралось всего 289 внеземных богов и истинных бессмертных. Одетый в черный королевский бог и да, отец нефритовой преисподни, смотрели вниз, на группу внеземных богов и истинных бессмертных. Третий мир предназначался для работы с царством Чжуаньсюэ и другими высококлассными царствами. Только император Чжуаньсюэ имел более 600 внеземных богов и истинных бессмертных, не говоря уже об остальной части пяти императоров и других царств. Он контролировал в несколько раз больше специалистов, чем Дао Отец Багровый Свет. В этом была разница между мощным царством и слабым царством. Внеземные боги и истинные бессмертные предпочли следовать за экспертами, в конце концов. Если они не могли стать учениками Дао Отца Трех Непорочностей, почему бы им вместо этого не стать учениками Дао Отца Багрового Света? Сильные, естественно, будут расти сильнее, а слабые, естественно, будет слабее. Например, у лорда Будды была целая куча отцов Дао под его командой. У царства Чжуаньсюэ было много внеземных богов и истинных бессмертных. Третий мир должен был одновременно иметь дело с царством Чжуаньсюэ и несколькими другими царствами. Естественно, у него было большое количество внеземных богов и истинных бессмертных. Таким образом, не потребовалось слишком много времени, чтобы вызвать 289 из них. Объединяйтесь в силу бесконечность построения. Вы должны убить Цзинина, сказал одетый в черный королевский бог. Да, 289 внеземных богов и истинных бессмертных сказали в унисон, уходите. Королевский бог отдал приказ, и батальон внеземные боги и истинные бессмертные все полетели в черном челноке, а затем исчезли в небе. Бесконечное построение цельности, наполненное более чем 200 внеземными богами и истинных бессмертных, было непостижимо более мощным, чем трехглазый демон, образованный 3 богами монстры тьмы и горы пожирателя драконов. У этого построения была сила сражаться даже с настоящими истинными боги или отцами Дао. Было бы очень легко убить небесного карателя Нина. 1 или 2 внеземных бога, или истинные бессмертные, возможно, не подходит для этого, но большое количество их окажется ужасающей угрозой. В любой войне один человек был ничтожной, ничем не примечательной силой. Если, Конечно, вы не достигли уровня Нюйвы. Даже лидеры пути даиста и буддист Санха имели шанс умереть на войне, поэтому Субхути не присоединился к первой. Лодки пустоты продолжали отчаянно путешествовать от одного главного мира к другому. Нин знал, что он принимает на себя огромные риски, но его решение подстрекать цельные ворота всегда было опасным. Так что он убил бы, убьет. Убейте столько, сколько можете. Его сила сердца распространялась вокруг него в гигантском пузыре. Как только что-то произойдет опасное для него, он немедленно убежит. После убийства этих 9 на зимнем предвестнике, он убил еще 6 своих опасных врагов ударом молнии. Нин, однако, хотел убить еще больше. Спешите, Цзинин. Прибыла армия цельных ворот. Вам нужно бежать. Голос Субхути внезапно вспыхнул в голове Нина. Что? Нин был шокирован. Бум. Внезапно показалось, что пространство разлетелось, когда внезапно появился черный челнок. Когда 289 внеземных богоистинных бессмертных собрались на пятом мире, королевский бог лично произнес заклинание, чтобы полностью не дать какой-либо внешней силе их победить. Субхути дрем трех миров был грозным, но королевский бог лично учился у лорда демонического сердца, и поэтому его способности были невероятными. Если бы он сосредоточился только на блокировании любых попыток уничтожения, он все же был способен помешать Субхути обнаружить то, что он не хотел, чтобы они обнаружили. Только после того, как группа внеземные боги истинные бессмертные покинули третий мир на борту черного челнока, Субхути обнаружил их. Он немедленно уведомил Нина, что скоро придет великая армия. Бум. Передача голоса Субхути заставила Нин почувствовать себя потрясенным, но он сразу же прорвался в пустоту, чтобы убежать. Таким образом, как только появилась армия цельных ворот, Нин успел убежать. Черт побери его. Бум. Бум. Как только лодки пустоты вырвались, чтобы убежать, черный челнок также прорвался в пустоту. Он смог проследить пространственную рябь, чтобы выяснить, в какую сторону региона направилась лодка пустоты Нина. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 21. Книга 19. Глава 21. Напрасно. Это был мир, наполненный огнем, огромный, бесконечный мир. На самом деле он был немного более проще, чем даже небесное царство или царство мертвых. Этот мир был сопоставим в размерах как 100 великих ся. Это место было святой землей для человеческого рода. Это был мир, созданный самым могущественным и самым старым человеческим. Суйжинь. Когда мать Нюйва создала человеческий род, она начала очень слабеть. Суйжинь жил в те самые ранние дни. Несмотря на свою слабость, он не только научился контролировать огонь и подчиняться людям, но и объединил слабый человеческий род под своей властью и привел людей к пути, который позволил их выжить в древнюю эпоху, где правили демонические боги. Суйжинь был чрезвычайно талантливым и невероятно стойким, и ему удалось создать непостижимый путь для себя и своей расы. Он был самым возвышенным, самым почитаемым, самым верховным императором всего человеческого рода, лидером трех императоров. Суйжинь был сдержанная и приземленная личность. Он часто ходил в исконный хаос и даже прорезал через него канал, создавая в этом огромном главном мире. Этот мир был главным пламенем свечи, и он стал поистине священной землей для человечества. Чтобы судить о силе его создателя, надо было увидеть размеры созданного мира, а мир Суйжиня пламя свечи был вторым по величине только для Нюйва. С точки зрения силы, сила Суйжинь была непостижимой. Во время исконной эры, даже старший бог пламени, Чжужун, бог, который жил для битвы, признался, что он был бы спичкой для Суйжинь после спарринга против него. Фуси и Шиньнун часто появлялись в трех царствах, но Суйжинь всегда держал себя в уединении. Однако его само существование было могучим мечом, висящим над шеей всех, кто осмеливался причинить вред человеческой расе. Он был самым старым и самым могущественным членом человеческой расы. Даже если бы он действительно не вышел из уединения, никто из трех царств не осмелился бы забыть о нем. Даже цельные ворота очень боялись этого всемогущего человека. Некоторые мощные посторонние столкнулись с Суйжинь в исконном хаосе, и Суйжинь убил их всех. Эта сцена ошеломила все три царства и заставила цельные ворота еще более нервничать по поводу своей силы. Именно его сила гарантировала, что человеческая раса остается бесспорным лидером бесчисленных рас. Даже истинные боги исконного хаоса не возражали против него. На самой вершине возвышающейся божественной горы огня мужчина сидел в позе лотоса, почти голый и одетый только в меховую набедренную повязку. Его черные волосы были небрежно разбросаны по его плечам, и каждая прядь волос имела ауру немыслимой силы, как если бы они были рогами дракона. Его лицо было покрыто густой бородой, и его глаза казались способными видеть будущее, хотя он просто сидел на вершине горы. По правде говоря, его взгляд распространился по всему царству. Он был метафизической, то есть необычной фигурой, которая заботилась о маленьком. Но теперь, когда наступила буря, он наблюдал за всем. Го Цзы, голос Суйжинь был энергичным и сильным. Он был передан на расстоянии более 300 тысяч километров, прямо в уши женщины, которая была среди тысячи людей, которые спокойно тренировались перед массивным изображением Бога. Отец, человеческая женщина, покрытая божественными татуировками, поднялась на ноги. Татуировки на ее лице были реликвией силы, когда люди опробовали множество различных методов культивирования. Го Цзы была одной из людей, которые были готовы попробовать что угодно, независимо от риска, и Суйжинь, в конце концов, принял ее как свою приемную дочь. «Веди свою бригаду, чтобы спасти Цзинина». «Да», — почтительно сказал Го Цзы. Суйжинь, как старейший человеческий император, имел за собой много экспертов. В мире пламени свечи у него было более 10 подчиненных да отцов и более 10 тысяч подчиненных внеземных богов и истинных бессмертных. Количество небесных бессмертных под его командованием было еще более удивительным. Это место, святая земля для человеческого рода, можно назвать самым могущественным из главных миров. Цельные ворота даже не осмелились попытаться проникнуть в нее. Лодка пустоты мчалась вперед через бесконечную пустоту. Каждый раз она прорывалась через пустоту, чтобы путешествовать в другой мир, а затем снова начала летать на высокой скорости. На борту лодки пустоты Нин и бог семи планет не осмелились быть немного самоуверенным. Армия цельных ворот очень сильная. Если мы окажемся в ловушке, мы обязательно умрем, мысленно послал бог семи планет. Но внезапно, Цзинин, держись еще некоторое время. Человеческий император Суйжинь уже отправил внеземную богиню Го Цзы и команду в количестве 365 внеземных богов и истинных бессмертных, чтобы укрепить вас. Голос Субхути раздался в голове Нина. Хорошо. Нин вздохнул с облегчением, затем повернулся, чтобы оглянуться назад. Длинный черный челнок позади него все еще гонялся за ним на высокой скорости. Черт, мы были просто слишком медленными. На борту черного челнока собралось около 300 внеземных богов и истинных бессмертных. Лидером был высокий, выглядящий как скелет демонический бог, пылающие глаза которого пристально смотрели на далекую лодку пустоты. Если бы Цзинин был только немного медленнее сейчас, нашему бесконечному построению цельности удалось бы закрыть окружающее пространство и не дать ему бежать. Это было так близко, но теперь мы не можем догнать его, как бы мы ни старались. Черт, черт,